Покидая районный центр, машина промчалась неподалеку от Белой Церкви. Так странно обзывали тут районную милицию. И как нарочно возле этой Белой Церкви какая-то сонная баба с пустыми ведрами, сытой гусыней переваливаясь с ноги на ногу, перешла через дорогу. Колонка торчала на перекрестке. И хотя полковнику было начихать на такие приметы, все равно где-то под сердцем неприятно сжегнуло, будто искра от папиросы залетела за пазуху. И в голове под фуражкой зазвенело так, точно по лбу пустым ведром шарахнули. Отворачиваясь от бабы пустоведерницы, Белоцерковский посмотрел на окна своего кабинета и угрюмо подумал, что будет рапорт подавать об увольнении. Лучше самому уйти, нежели с позором, с треском выгонят. А все уже давненько шло к тому. В ноябре прошлого года на заседании Совета Безопасности губернатор области довольно жестко раскритиковал работу правоохранительных органов, обвиняя их в отсутствии профессионализма и в неспособности контролировать ситуацию. Были причины для подобной критики. Направляясь к месту происшествия, легковая машина, в которой находился начальник милиции, неожиданно свернула в лес. «Куда?» – не сразу спохватился Белоцерковский. «Здесь ехать дольше. Зато безопаснее, товарищ полковник». «Да-да», – пробормотал он, вспоминая, что выехал не на пикник. «В низине, кое-где прикрытой хлопчатниками светло-серого драного тумана, в седловине между соснами стояла вода, оставшаяся от снеготаяния. Вихляясь между колеями, выстреливая грязью из-под колес на обочину, машина переползала через преграду. Из-под капота пар валил, на несколько мгновений сизой пленкой застилая лобовое стекло. Словно павлиньи перья падали откуда-то с веток, наклонившихся над дорогой, а вернее, над бездорожицей. «Чем дальше в лес, тем глубже ров», – скаламбурил полковник, глядя вперед. «Может, зря мы сюда?» «Ничего», – заверил неунывающий водитель. «Не пропадем, товарищ полковник». И все-таки машина капитально врюхалась по самую ноздрю, в которую вставлялась кривая рукоятка зажигания. Прикусив губу, чтобы не накричать на шофера, полковник молча вышел, едва не поскользнувшись. Чуть фуражка в грязь не ухнула. Заложив руки за спину, он сутуло пошел вдоль дороги, растерзанной не только колесами автомобилей, но даже тракторными гусеницами. Словно бы танк протащился в этом направлении, широкими зубами землю разжевал и выплюнул вместе с корнями сосен и берез. А танк действительно здесь протащился, как это станет ясно чуть позднее. Оказавшись на сухом пригорке, обтыканном молоденькими сосенками, усыпанном старыми шишками и многолетним слоем рыжей хвои, Белоцерковский постоял, подождал машину, подышал полной грудью, посмотрел по сторонам. Весенний лес уже вовсю торжествовал цветами и травами, звенел печугами. И лишь кое-где за деревьями с северной стороны, не полинявшими грязно-белыми зайцами, виднелись комья снега, ухоронившиеся от солнцепека. Под сосною полковник увидел нечто вроде польского гриба, старого, еще в прошлую осень червяками простреленного, боровик по-русски, маховик. И тут же ему смутно припомнился приснившийся хутор, польская идиллия с тишиной в полях и длинноногим аистом. И полковник заставил себя захмуробровиться, отогнал сентиментальные видения, никчемные теперь, мешающие сосредоточиться на главном. Милицейская машина, раскорячившись как на дыбе, кое-как все же вылезла из глубокого рва, похожего на противотанковый. Поехали дальше. Теперь уже по сухому и гладкому, поросшему нетоптанной, нежно-бархатной зеленью, среди которой вспыхивали какие-то кроваво-огненные звездочки цветов. Словно оттуда, почти из-под колес, беззвучно постреливали одиночными выстрелами, которые тут же окутывались дымком голубоватых соцветий. Пчела или оса, во время пробуксовки сдуру залетевшая в кабину, то там, то здесь пыталась просверлить стекло. И точно так же, упрямо, докучливо, безостановочно, печальная дума сверлила голову полковника. «Рапорт подать – это завтра», – продолжал он свои размышления. «А сегодня главное – не допустить кровопролития. И хорошо бы, конечно, управиться своими силами. Хотя МВД уже в курсе, наверное. Пустовойтов, псякрев, постарается сделать все, чтобы выставить милицию недееспособной. До президента как бы не дошло. Тогда вообще караул». Белоцерковский был из категории тех редкостных людей, которые как будто бы рождаются в погонах. Военная косточка. Этот гордый поляк имел обостренное чувство собственного достоинства, чувство офицерской чести. Собственно, поэтому и произошел у них конфликт с главой района. Семен Азартович, входя в азарт своего правления в районе, однажды захотел стать главнокомандующим, так потом рассказывал полковник. Пустовойтов попытался всю районную милицию подмять под себя. «Вы, дескать, должны выполнять все мои приказания». В такой прозрачной форме глава района обозначил свою позицию в частной беседе вскоре после победы на выборах. «Мы вам ничего не должны», – ответил тогда начальник милиции. «Вы же знаете наш девиз: служа закону, служу народу». Вот с тех пор у них и начались трения всякого рода, недоразумения, по пустякам и по крупному. И сегодняшнее это ужасное ЧП с пулеметом Пустовойтов, конечно, может использовать для устранения начальника милиции. Хотя, разумеется, и самому главе района не поздоровится, и лучше всего было бы замять это ЧП на уровне области. «И все-таки отставка неминуема», – решил гордый поляк. «Уеду на родину, в Белую Церковь. Правда, там сейчас хохлы командуют парадом. К ним без хорошего куска сала теперь не подступишься. Но и здесь оставаться. Что делать? Водочным заводиком я не обзавелся, как некоторые». Выйдя из машины, Белоцерковский с неприязнью посмотрел на фигуру главы района в позе Наполеона, стоявшего неподалеку, на безопасном бугорке под прикрытием сосен, а в низине по свежей траве мирно паслась чья-то белая масластая лошадь. И полковнику не кстати вспомнилось. Наполеон не только не любил, он почему-то даже боялся белых лошадей, а на картинах нередко его изображают на белом коне. Что это? Как понять? Незнание темы? Так это вряд ли. Художники-то сплошь были серьезные, кто живописал Бонапарта. Так что же тогда? Неизлечимая тяга художника к сентиментальной красивости? Сиропчику всегда плеснуть охота, приукрасить, прилизать? Скорее всего, что так. Вот почему война у нас во время тотальной цензуры всегда отличалась причесанными, прилизанными советскими воинами, а солдат Германии, как правило, выставлялся придурком, с которым можно легко разделаться, как бог с черепахой. Вот и разделались, уложили 30 миллионов советских людей. Да это еще приблизительно. Кто их скрупулезно, поименно считал? И ничего удивительного, если в будущем всплывет совсем другая цифра, астрономическая цифра наших великих потерь на Великой Отечественной.